мы шагали вдоль дороги, поднимая маленькие облачка пыли. Слева виднелись двухэтажные желтые домики, вырезанные с тех самых мелков, что и здания, в которых расположилась наша булочная, почта и молоко. По правую руку возвышался бесконечный дом. Он длился, длился, длился, пока не свернул направо вдоль улицы. — Это Беломорская, — сказал Ленка. — Наверное, — подумал я, — на этой улице все курит Беломор. Там везде валяются эти синие, голубые, большие пачки и длинные белые окурки, которые в наших играх в песочнице исполняли роль взрослых. А так маленькие оранжевые фильтры — это дети. Улица для курящих упиралась в высокий холм, поросший травой. На вершине холма виднелись холмики поменьше. В некоторых из них были воткнуты ржавые трубы в конусообразных шляпках, похожие на поганки. «Это погреба», — небрежно пояснил Ленка. Мы прошли еще немного вперед. Потом я оглянулась, чтобы получше рассмотреть железные поганки. Заметила, что в каждом маленьком холмике есть дверца, деревянная, некрашенная, как в ничейном сарае, что стоит возле пруда. «Там что, живут?» — удивилась я. «Это же погреба», — повторила Ленка. «В них погребают?» «Как это погребают?» — не поняла я. «Хоронят, значит, мертвых». «А трубы зачем?» «Чтоб печку топить. Они же в земле лежат, там холодно». «А двери для чего?» «Так принято. Пойдем посмотрим. Я тебе что, покажу?» Вдруг оживилась Ленка. «Там на всех дверях замки, а на одной только щеколда. Вдвоем ее можно поднять». «Зачем замки?» «Они что, выходят наружу?» — спросил я, стараясь не произносить это слово «мертвый». «Мне казалось, что чуть заговоришь о смерти, сразу кто-нибудь умрет. Раз замки, значит, не выходят. Там сидят. Пошли, пошли». Идти тревожить мертвых и поднимать щеколду на чужой двери я совсем не хотела. «Мне папа разрешил пойти только на дальнюю площадку, а не на погреба?» — вывернулась я. «А давай у него спросим. Вдруг он тоже с нами захочет?» «Он-то, может, и захочет. Потом все разболтает маме и бабушке. Вот я какой молодец. Пока вы ерундой занимались, я с ребенком гулял. Где гулял? Да тут вот рядом, на погреба, где погребают. Почему-то я не соображаю, что делаю. Почему?» «Потом взрослые будут ругаться. Под конец достанется и мне за Ленку, за площадку у леса, что погреба, за то, что неуклюжие, за то, что ленивые, за то, что мною не похвастаешься перед родственниками и соседями. С нами папа не пойдет. Он очень занят всякими делами», — быстро придумал я. «Он обещал запереть меня от дома, если буду морочить ему голову». «Никогда папа так не говорил. Не морочь мне голову. Это бабушкины слова». «Мой дед такой же», — кивнула Ленка. Печально поглядела на ржавые трубы, торчавшие из погребов, и мы пошли дальше. Гладкий асфальт под ногами сменился каменистым. Он был бледно-серый, почти белый, в него, как в пластилин, была вдавлена щебенка. Я делала такую вазу маме на 8 марта. Обмазала пластилином банку из-под сметаны, а сверху прилепила мелкие белые камешки, которые собрала за домом. «Иди осторожно», — предупредила Ленка, — «а лучше не наступай на них». «На кого?» — я испуганно огляделся, ожидая увидеть полчища змей и пауков. «Смотри под ноги!» — зло крикнула Ленка. «Это опасные камни. Они все время растут, могут через обувь прорасти и воткнуться тебе в ногу. Если будешь стоять на месте, то врастут в тебя, прорастут насквозь, ты останешься тут навсегда и закаменеешь насмерть». «А почему их не уберут, если они опасны?» «Никак не убрать, они же из-под земли самой нарождаются. Их заливают асфальтом, они все равно растут. Деревья и всякие грибы растут от дождя, а скалы от солнечной погоды», — нагнетал Ленка. «Такой, как сейчас, сейчас самое подходящее время». Я прыгала по растущим камешкам и чувствовала, как они впиваются в тонкие подошвы моих сандалий. Я старалась поскорее отдергивать ногу, чтобы камни не успели врасти в нее, и в итоге все ускоряло и ускоряло шаг. Здесь не было ни канав, ни пыльные обочины. Справа возвышался серый некрашенный деревянный забор. Не такой уж неприступный, как тот, что напротив пруда. Без единой щелочки, увешанной объявлениями с отрывными телефонами. Сквозь широкие щели в этом заборе были видны одноэтажные дачные домики. Оттуда к ним тянулась крапива, но ужалить не могла. Слева никакого забора не поставили, потому что земля там круто обрывалась вниз. Но между обрывом и кусачим асфальтом было небольшое пространство, поросшее травой. Я перебралась туда и позвала к себе Ленку. — Пойдем здесь, здесь камни не растут. — Смотри, вниз не ухни. Там болото, — ответила она, продолжая прыгать по опасному асфальту. Солнце светило вовсю. Странно, но в тот день мы никого не встретили. Казалось, что тайная тропа, ведущая на дальнюю площадку, появилась специально для нас. А прочие непосвященные видят на ее месте какой-нибудь забор или березовую рощу. Очень скоро мы добрались до речки, через которую был переброшен выкрашенный зеленой краской деревянный мост с высокими прочными перилами. «Река трех мостов!» «Зловеще», — сказала Ленка. «Главная опасность». Она подошла, вернее, подскакала ко мне и указала пальцем вниз и влево. Там, перебирая водоросли и вороша ил, бежала по своим телам речка Лубья, о которой я так много слышала. Мне казалось, что она протекает где-то на краю света, а вот же мы дошли до нее сами, пешком. Я сразу не заметила железную трубу, перекинутую с одного берега на другой. «Вот самый опасный мост», — торжественно сказал Ленка. «Кто ступит на него, того засосет внутрь, в трубу, в канализацию». «Конечно, опасный. Какой дурак там пойдет?» — согласилась я. «Попадем по настоящему мосту». «Нет!» — вскрикнул Ленка. «Это самый коварный мост. Он специально притворяется хорошим. Ты дойдешь до середины, а там все доски трухлявые, и полетишь вниз на камни». Третий надежный мост обнаружился по другую сторону от деревянного. Извилистая тропинка вела вниз к самой воде. Мы спускались по ней, скользили, хватались за ветки рябины и стебли каких-то растений. Мост представлял собой две ржавые рельсы, помещенные одна над другой. Нижняя нависала над самой водой. По ней нужно было идти боком, переставляя левую ногу и подтягивая к ней правую. Верхняя рельса служила перилами, с которой надлежало крепко держаться, чтобы не упасть в воду. Ленка встала на мост и заскользила по нему, подавая пример. Я двинулась следом. Было не страшно, скорее скучно. Тот год по радио все время передавали песню «Малиновка», в которой были такие слова: «Три жердочки, березовый мосток, на тихую речушку без названия». Я повторяла их про себя, переставляя ногу одну с другой. Река бурлила и пенилась возле самых наших сандалий. Она казалась мелкой и неопасной, даже если упадешь. Вымокнешь разве, но не утонешь, не разобьешься, к тому же я умею плавать. Мы переправились на другой берег, слезли с наших жердочек и по другой извилистой тропинке полезли наверх. Тут карабкаться было удобнее, из земли торчали булыжники и осколки кирпича. Мы хватались за них руками и упирались ногами, пока не выбрались на асфальт с прорастающими сквозь него скалами. За спиной остался зеленый деревянный мост, а значит, пройдено еще одно препятствие на пути к дальней площадке. Прыгая на одной ноге, потом на другой, я поспешила на поросшую травой обочину. Ленка осталась посреди дороги и медленно побрела вперед. «Камни!» — крикнула я. «Иди сюда, они в тебя прорастут!» Ленка посмотрела сначала себе под ноги, потом на небо и уверенно сказала: «Все, сегодня они больше не будут расти. Видишь, солнце уж не в зените». И мы медленно пошли по дороге. Камни продолжали впиваться в тонкие подошвы, но уже были не опасны. Рельеф местности постепенно изменился. По обе стороны от нас высились земляные валы, поросшие травой. Каждый был увенчан серым деревянным забором, и слева и справа были садоводства. Как две враждующие крепости, они стояли друг напротив друга. Вместо орудий из забора выглядывали ветки малины и опускались чуть не до земли. Не помню, как вышло, но мы с Ленкой вскарабкались на одно из земляных укреплений, принеся уплетать спелые ягоды. А вокруг по-прежнему никого не было. Может, проходили мимо случайные прохожие, но всем было не до нас. А нам настолько не до них, что мы даже не замечали. «А это не волчачья малина?» — вдруг спохватилась я. «Нет», — сразу посерьезнела Ленка и спрыгнула вниз на кусачий, уже неопасный асфальт. «Сначала будет ручей. Там моста нет. Наступишь — превратишься в таракан или какашку». О том, что мы приближаемся к ядовитому ручью, — Нас предупредил специфический аромат. Так пахнет, когда канализацию прорвет, и нечистоты скапливаются в подвале. Тогда в квартирах на первом этаже тоже очень плохо пахнет. А под навесом у входа в подвал собирается столько комаров, что кажется, будто бетонная плита покрыта изнутри искусственным мехом. Вонючий ручей вырывался из трубы, пересекал дорогу и весело бежал вниз, в том направлении, в котором двигались и мы. Ленка долго примеривалась, переминаясь с ноги на ногу, корчила рожи, пока, наконец, не прыгнула. Я прыгнула за ней, без всяких кривляний и причитаний. Кусачий асфальт снова превратился в обыкновенный, гладкий. Ручей нес свои отравленные воды где-то поодаль, пока не скрылся в траве. «А теперь нас ждет самое страшное испытание», — за могильным голосом сказала Ленка. «Улица, где никто не живет». Я о ней совсем забыла. Помнил только что про волчачью малину. А ведь нежилая улица куда опасней. Погребов с их зелеными холмами и маленькими дверками. «Мне сегодня тоже страшно туда идти», — призналась Ленка. «Какое-то даже предчувствие». У меня тоже сразу появилось предчувствие. Я представила, как из пустого дома медленно-медленно выходит облако, похожее на стелющийся по земле дым, и накрывает нас с Ленкой. Мы оказываемся у него в плену и забываем про все на свете. А давай не пойдем дальше, а скажем всем, что были на площадке, и внезапно нашла выход Ленка. Мы же почти дошли. Мы и вправду почти дошли. С того места, где я стояла, виднелся двухэтажный деревянный дом с заколоченными окнами. За ним начиналась та самая улица. Я почти согласилась с Ленкой, но в последний момент представила, как Катя и другие будут меня спрашивать, что там было-то на этой площадке. А я выдумывать не умею. Мне еще сильнее захотелось увидеть все собственными глазами. Пусть даже придется идти через эту страшную улицу. «Пошли!» Громко сказал я, не бойся. «Сама не бойся», — огрызнулась Ленка и поплелась вперед. Мы незаметно прошмыгнули мимо дома с заколоченными окнами. Следующий был окружен невысоким забором. В нем окна были не заколочены, а просто выбиты. На грядках росли борщевики и одуванчики. «Помни про малину», — сказал Ленка. «Тут вообще ничего нельзя есть и пить. Если из дома кто-то выйдет, что-нибудь предложит, надо сразу отказываться и бежать». Мы прошли мимо еще одного пустого дома. Все нижние окна и дверь были заколочены, а два верхних сохранились, и на них даже висел тюль. «Там покойник живет», — на всякий случай пояснил Ленка, «а то вдруг мне еще не очень страшно». А потом началась самая жуть. Пять или шесть домиков, мимо которых мы прошмыгнули, стараясь не шаркать ногами по асфальту, на вид были вполне обитаемы. Заборы покрашены, окна не заколочены и не выбиты, а отмыты и украшены новыми занавесками. В огородах на грядках росла какая-то полезная ботва. В одном дворе даже клумба колосилась всякими цветочками. «Цветы смерти!» — пропыхтела Ленка, не сбавляя хода. «Понюхаешь и умрешь!» Меня уж было не остановить. Мы пробежали еще немного и оказались на заросшем травой пустыре. Там и сям торчали какие-то противные колючие кусты, валялись обгоревшие кирпичи и консервные банки, битые стекло и окурки. За пустырем виднелось шоссе, по которому проносились автомобили. На шоссе нельзя даже Ленке, а за ним уже начинался настоящий лес, сосновка. «А где площадка?» — спросила я. «Вот она», — сказала Ленка, нагло глядя мне в глаза, и обвела рукой пустырь. Я присмотрелась внимательнее. Вот крупная обглоданная кость, это наполовину вкопанная в землю полуислевшая автомобильная шина. «А где горка в три этажа? А карусель с кнопкой? А лазилка?» — спросил я. «Нету», — ответила Ленка. «Кому ты поверила? Я все выдумала. Тебе что, бабушка про меня не предупреждала? А зачем ты сюда ходишь, если тут ничего нет?» «Чтоб вы завидовали. Мне нельзя к вам в гости, а вам нельзя на мою площадку». Ленка повернулась ко мне спиной, залезла на автомобильную шину и стала по ней скакать, как обезьянка. «Пошли домой», — предложил я. «Сама уходи», — закричал Ленка. «Я буду играть на моей площадке». В одиночку идти по дороге, кишащей мертвецами, утыканной растущими камнями и омываемой отравленными водами ручья, было страшно. Я решила посидеть в сторонке, на какой-нибудь шине, подождать, пока Ленка напрыгается. Но она затопала ногами, сжала кулаки и снова закричала, чтобы я уходила, иначе она меня врежет. Я убежала на улицу с волчачьей малиной и быстро зашагала по ней, стараясь не вдыхать аромат ядовитых цветов. Не прошла я и двух домов, как встретила нашего соседа, деда Сережу. Вместе с служивцами он, как всегда по воскресеньям, прогуливался по окрестностям перед партией в домино. Старики удивились, увидев меня одну, так далеко от дома. Но я соврала, что возле садоводства мой папа накачивает спустившуюся шину велосипеда, и я намечаю маршрут. Дед Сережа на компании проводил меня до ручья, а потом они пошли своей дорогой. Конечно, им вчетвером не страшно гулять по Мертвецкой улице. А может, Ленка все выдумала? В обитаемых с виду домах живут самые обычные люди, а заколоченные развалюхи скоро снесут и построят на их месте что-нибудь полезное. И от ручья пахло обыкновенной канализацией, во сне ядовитой химии. Но я не стала в него наступать. Пахнуть какашками ничуть не лучше, чем превратиться в какашку. За деревянными заборами садоводство бурлила жизнь. Кто-то копал землю, кто-то шел в гости. Слева пилили дрова, слушали радио, справа лаяли собаки. На зеленом обманном мосту через Лубью стояла незнакомая старушка с двумя маленькими внуками. Они швыряли в воду куски зачерствевшей булки и кормили уток. Я храбро прошла по мосту, и он, конечно, не провалился подо мной. Врунь я, Ленка. Камни, торчавшие из кусачего асфальта, не стали выше и не вонзились в чьи-то пятки. Все обман. Мимо погребов я пробежала, глядя в сторону, на щелястый забор с крапивой. Промелькнули справа желтые двухэтажные дома. Быстро нашлись ворота в бесконечном доме, одинаково широкие, что с нашей стороны, что с противоположной. Баба-яга уже уехала на своей телеге, но, наверное, и она была честной старушкой. Когда я вернулась на нашу площадку, там под бдительным присмотром двух бабушек и одной мамы гуляли Катя, Марина и Юля. И я рассказала им все про Ленкин пустырь, про ручей, про мост, про погреба. Никаких чудес вокруг не было, нас окружала обыкновенная, простая жизнь. Мы ждали Ленку, чтобы посмеяться над ней, но обед загнал нас домой. Папа лежал на диване и с закрытыми глазами думал философские мысли. Я разбудила его и рассказала про Ленкино вранье. Вместо того, чтобы рассердиться и запретить мне играть с этой лживой девчонкой, он пожал плечами и сказал, что каждый со скуки что-нибудь допридумывает. После обеда мы снова собрались на площадке, чтобы дождаться Ленку, но она так и не вернулась. Наверное, обошла дом с другой стороны, чтобы не смотреть нам в глаза. Врунья, врунья. Мои рассказы о приключениях по ту сторону бесконечного дома раздвинули границы нашего мира. Планета Ржевка оказалась гораздо больше, чем мы предполагали. Ее нужно было заново открывать. Этим летом каждый из нас, в сопровождении старших, конечно, побывала за пределами изведанных земель. Оказалось, что Марина бабушка хорошо знает бабу-ягу в Ушанке, покупает молоко только у нее. Она никакая не баба-яга, а просто молочница из Ковалева. А валенки и ушанку носит, потому что старая, и кровь ее не греет. Бабушка нарочно взяла Марину с собой, и они долго стояли возле бесконечного дома, разговаривали с ягой, которая на самом деле не была яга. Кстати, бесконечный дом имеет начало и конец. Когда к Юле приехали из города двоюродные сестры, они играли в казаков-разбойников и обошли этот дом вокруг. Он и вправду очень длинный, не длиннее Камышинской улицы, на которой стоит. Выходные, наступившие после разоблачения Ленки, меня отпустили с папой в садоводство купить клубники участника. Был знойный день, мы шли по колючему асфальту, но камни не прорастали сквозь нашу обувь. Папа сказал, что никакие это не скалы, а обычная щебенка, которую насыпают под асфальт, чтобы был крепче. Потом асфальт постепенно стирается, потому что по нему много ходит. а щебенка проступает наружу. Она так просто не сотрется. Был хороший день, и мы долго стояли на зеленом мосту через Лубью. Просто так даже уток не кормили. А потом через мост проехала машина и не провалилась в реку. Дольше всех не поддавались погреба. Казалось, что их-то Ленка выдумать не могла, и там же настоящие домики в земле. Но вдруг оказалось, что у скучного Катиного соседа на погребах есть свой погреб. Он там картошку хранит, а труба никакая не труба, вентиляция. На доказательство своих слов он принес несколько мелких грязных картофелин, и Катя вынесла их во двор. Мы договорились не замечать Ленку. Да она и сама к нам больше не подходила. Пропадала целыми днями на своей площадке или где-то еще. Мы даже установили за ней слежку. Когда ушла, в какую сторону, когда вернулась, откуда, но быстро запутались в очередности и сторонах света. А потом Ленка уехала в город, потому что ее мама вышла там замуж. Они теперь живут в большой квартире напротив ЦПКО. И Ленка гуляет там на самой лучшей площадке города, как у себя во дворе. Так моей бабушке, — рассказал ее дедушка, — а старый морской волк врать не будет. Ольга Лукас, писатель, журналист, автор бестселлеров «Поребрик из бордюрного камня», 2010 год, «Новый поребрик из бордюрного камня», 2011 год, премия Салтыкова-Щедрина, «Поребрик наносит ответный удар», 2013 год, Романов, «Эликсир князя Собакина», в соавторстве с Андреем Степановым, «Спи ко мне», «Бульон терзаний» и цикл романов про 13-ю редакцию.